Глава 9. Я не ожидал, что Боярышников так легко согласится изготовить мое средство. Тем более, когда я поставил такое условие. «У нас же следующее занятие через 20 минут», — шепнул мне Сеня, который увязался следом, как и пятеро наших однокурсников, присутствовавших при разговоре. «Много времени не займет. Ну, если хочешь, иди на занятие». «Нет, я хочу все увидеть своими глазами». Мы спустились на подземный этаж и подошли к лаборатории под номером 3. Боярышников зашел первым и обратился к преподавателю, который как раз в это время закончил занятие и намеревался закрыть лабораторию. «Оставь мне ключ. Я его сдам на вахту и распишусь». «Хорошо. Но зачем?» Пожилой мужчина удивленно посмотрел на нас. «Студент так уверен в своем средстве, которое просто не может существовать. Поэтому я хочу ему это доказать на практике». «Ну ладно, но про ключ не забудьте». Он подхватил свой чемодан и вышел. А Боярышников как-то странно посмотрел на меня и с улыбкой переспросил. «То есть вы, Филатов, уверены в своем рецепте?» «Верно, Даниил Ефремович. Полностью уверен. Более того, уже успел испытать его на себе», — кивнул я. «И вы хотите заключить со мной пари, так?» «Так», — кивнул я, не понимая, к чему он клонит. «Тогда я беру в свидетели всех здесь присутствующих и предлагаю вам следующее. Если средство рабочее, то я принимаю ваши условия по поводу свободного посещения, опоздания без последствий. Но если ваш рецепт фуфло, то вы сегодня же добровольно отчисляетесь из ММА. По рукам!» Сеня встревоженно посмотрел на меня и еле заметно помотал головой, явно пытаясь отговорить. «Ну что ж ты застыл, Филатов? Соглашайся! Или сразу признайся, что херню придумал!» Послышался сзади насмешливый голос Харитонова. «И как он здесь оказался? Наверняка кто-то из студентов позвонил и рассказал о том, что происходит. По рукам!» Кивнул я и пожал протянутую руку. «Так-так, что тут у нас?» Препод поднес лист бумаги к глазам и вслух прочел нужные ингредиенты. «Студенты, похоже, из числа тех, кто хочет подлизаться к преподавателю, заметались по лаборатории в поисках нужных трав. Я же встал неподалеку, сложил руки на груди и наблюдал за происходящим. Я понимал, что Боярышников может намеренно исказить что-нибудь, поэтому пристально следил за его манипуляциями. Когда он начал крошить корень Монороса вместо того, чтобы его растолочь, я сделал ему замечание. Препод недовольно поморщился, но больше не отступал от рецепта, шаг за шагом выполняя все, что я прописал. «Это есть то средство, которое должно получиться?» — с сомнением спросил он и поднес глазам стеклянный сосуд с мутной жидкостью. «Да, только одного ингредиента не хватает». «Чушь! Я положил абсолютно все!» — возмущенно выпалил он. «Положили. Но ману мою вам неоткуда взять. Позвольте прикоснуться к стеклу». «Делай, что хочешь. Лучше оно от этого не станет». Боярышников пожал плечами и отдал мне сосуд. Я сделал, что нужно, и все эфиры, что спали, вмиг активировались, смешиваясь. Не прошло и минуты, как я поставил на стол сосуд с коричневой жидкостью. «Готово». «Ха! И как мы должны убедиться, что оно сработает?» Он задумчиво почесал гладко выбритую щеку. «Этого я не знаю. Проверяйте, как хотите», — усмехнулся я. Боярышников повернулся к толпе студентов, которая значительно увеличилась. «Есть желающие попробовать на себе средства Александра Филатова?» — спросил он и обвел взглядом присутствующих. Однако энтузиастов не нашлось. «Поставлю 5 за занятие». Предпринял он еще одну попытку. Ну и в этот раз студенты не желали рисковать своим здоровьем. «Поставлю 5 за семестр». «За год». Препод все яснее понимал, что если никто не согласится, придется проверить на себе. Или отказаться от этой затеи и признать поражение. «Я попробую», — поднял руку пухляш Паша. «Хорошо, но для начала ты должен выпить какое-нибудь средство». Боярышников начал оглядываться в поисках подходящего. «А, так, я тебе сейчас кое-что смешаю». Он подошел к полке с различными химикатами и начал, похоже, их на глаз смешивать. Пухляш побледнел. Он явно передумал участвовать в этом, но на попятную пойти не решился. «На, пей!» Препод протянул ему колбу. «Что это?» «Слабительное. Если рецепт Филатова не сработает, я выпишу тебе справку, что ты задействован в моих делах и пропустишь остальные занятия. Если сработает, то слабительное на тебя не подействует». «Ну, ладно». Паша несмело забрал колбу и затравленно посмотрел на нас. «Извините, просто уточняю на всякий случай, где здесь туалет?» Некоторые весело загоготали, кто-то пошутил, что штаны ничем не хуже туалета. Сочувствующие же подсказали, что туалет в конце коридора. Пухляш взял во вторую руку сосуд с моим средством и еле слышно сказал: «Саша, я верю в тебя!» Затем выпил сначала слабительное, потом коричневую жидкость. Все замерли и уставились на него. «Что-нибудь чувствуешь?» — осторожно спросил Боярышников через несколько минут ожидания. Парень пожал плечами, прислушиваясь к себе. «Ничего не чувствую». «Нужно еще подождать», — сказал преподаватель. Через несколько минут прозвенел звонок на следующую пару. Некоторые студенты поспешно вышли из лаборатории. Остальные же решили дождаться окончания нашего пари. «Ничего не понимаю. Может, что-то забыл добавить?» Препод никак не хотел отступать. Подошел к столу и снова смешал из тех же веществ новое средство. «Есть желающие испытать на себе слабительное ради чистоты эксперимента? Я подозреваю, что какой-нибудь из ингредиентов просрочен или этикетка не соответствует содержимому». «Что конкретно вы смешали?» — уточнил один из студентов. Он даже не был из нашей группы, наверное, мимо проходил. «Концентраты из сены, крушины, вытяжка из свеклы и чернослива. Также настой подорожника и крапивы». «Ну что ж, все верно. На то он и лекарь, чтобы знать, как помочь пациенту с запором». «За это вы тоже за год поставите пятерку по фармакологии?» «Нет, только за занятия», — строго проговорил он. «Ну, ладно, я рискну». Прежде чем дать выпить ему слабительное, Боярышников еще раз уточнил у подопытного, нет ли какого-нибудь эффекта. Тот развел руками и сказал, что никаких новых ощущений нет. Студент решительно забрал стакан из рук Боярышникова и залпом выпил. Зря, конечно. Я за несколько метров учуял весь букет эфиров и оценил. Со своей задачей справляется превосходно. «Ой-ой, кажется, мне пора». Он вытаращился, схватился за живот и опрометью выбежал из лаборатории. Препод с досадой посмотрел ему вслед. «Ну что, я выиграл?» — с улыбкой спросил я. Боярышников ответил не сразу. Наверняка уже пожалел, что затеял это все. «Ваше решение, Даниил Ефремович. Мы опаздываем на занятие», — поторопил Сеня. «Ладно, Филатов, будь по-твоему», — с раздражением выдохнул он. «Но договоримся сразу. Даже если ты прогулял занятия, ты не освобождаешься от выполнения домашних заданий. Опаздываешь не больше, чем на 5 минут, иначе даже не заходи». «Все ясно», — кивнул я, вышел из лаборатории и с довольным видом двинулся к лестнице. Сейчас у нас были основы аптекарского дела, куда мы уже серьезно опаздывали. Однако, когда мы зашли в аудиторию, преподаватель даже не взглянула на нас, зачитывая очередную теоретическую муть. «Думаешь, он сдержит слово?» — спросил Сеня, когда после всех занятий мы вышли из академии и двинулись через дорогу в кафе. «Ты про Боярышникова?» «Да. Мне кажется, что ему нельзя доверять. Не знаю, почему, но он мне не нравится. Чувствуется в нем какая-то... гниль». Последнюю фразу он проговорил шепотом, будто нас кто-то мог подслушать. «Не все пряничные», — усмехнулся я. «Как видишь, и с ним даже можно договориться». «А если он тебя обманет? Скажет, что ты сам прогуливаешь занятия. Докладные на тебя будет писать, двойки ставить. Это очень быстро вскроется. К тому же я не думаю, что он настолько глуп, что будет вредить мне, если бы пари было при свидетелях». «Ну, да, наверное», — с сомнением проговорил он. «Если понадобится помощь, можешь на меня рассчитывать. Я обязательно за тебя заступлюсь», — жаром заверил он. Я мысленно улыбнулся. В кафе к нам присоединилась Лена. Мы выпили по чашке какао с пирожными и обсудили то, что было сегодня. Она сильно удивилась поведению Боярышникова, ведь он знал, с кем имеет дело, и все равно решил со мной поспорить. «Я знаю, почему он это сделал», — решительно заявила она. «Почему?» Одновременно спросили мы с Сеней. «Никто не воспринимает тебя всерьез. Для всех ты просто никчемный сын Дмитрия Филатова, который не смог поступить ни в одну академию и целый год сидел дома». «Хм, а ты права. Это в Торжке многие меня знают, а здесь никто. Надо бы изменить ситуацию. В ближайшее время будет проводиться какое-нибудь соревнование или олимпиада?» «Учеба только началась, поэтому никаких соревнований нет. Только перед новогодними каникулами будет ежегодный академический турнир», — ответила она и зачерпнула ложкой сливочно-фруктовый десерт из пиалы. «Понятно. Придется как-то без соревнований проявить себя», — задумчиво ответил я. У Лены по расписанию было еще одно практическое занятие на полигоне, поэтому я вызвался ее проводить. Полигон прилично напоминал тот, что стоит в Торжке, только здания новые и манекены все пока целые. Она помахала мне рукой, отправила воздушный поцелуй и скрылась в одном из залов. Я же двинулся к главному корпусу академии, чтобы поговорить с деканом. Пришло время обсудить ситуацию с парковкой. Все деканаты располагались на третьем этаже, и на каждой двери висела табличка с названием. Я прошел мимо деканата ментальной магии, затем чуть не столкнулся с лекарями в белых халатах, внезапно выбежавших из своего деканата, и дошел до двери, на которой было написано «Факультет аптекарской магии». Без стука зашел в дверь и оказался в большом помещении со столами преподавателей и методистов. Слева стояла стойка с различными бланками, а за ней сидела секретарь. Рядом находилась дверь, на которой висит табличка «Декан». «Добрый день, милая леди!» — улыбнулся я девушке, ожесточенно стучащей по клавишам печатной машинки. «Декан на месте?» «Вы по какому поводу?» Не поднимая головы, спросила она. «Нужно поговорить». «Он сейчас занят, заходите позже», даже не дослушав, проговорила она. «Хорошо», кивнул я, прошел мимо ее стола и, постучавшись, зашел в кабинет. «Куда?» — воскликнула она, забежав следом. Пока она извинялась перед пожилым мужчиной в синем костюме с символом Академии на груди, я осмотрелся. Кабинет совсем небольшой, но все стены закрыты полками с ровными рядами книг. У окна стеклянный столик и два кресла. На стене в рамках висят различные благодарности, грамоты, дипломы и портреты молодых людей в мантиях и в шапочках с кисточкой. «Он даже не удосужился попросить меня!» Продолжала жаловаться она, но декан прервал ее. «Все хорошо, Ульяна. Идите, я сам разберусь с этим нарушителем спокойствия». Девушка с грозным видом зыркнула на меня своими красивыми голубыми глазами и вышла. А декан указал мне на стул. «Присаживайтесь, молодой человек. Обычно мы знакомимся на дне первокурсника, но я не возражаю представиться пораньше. Меня зовут Клавдий Тихомирович. Я декан факультета аптекарской магии. А вы?» Он облокотился на стол и внимательно посмотрел на меня. Ему было лет 70. Темные волосы местами посидели. Лицо избороздили глубокие морщины, но умные живые глаза совсем не соответствовали его возрасту. Я опустился на стол и представился. Александр Филатов, студент первого курса. «А, Филатов! Знаю, знаю. Видел в приказе о зачислении двух Филатовых. Я так понимаю, вы сын Дмитрия?» «Так и есть». «Я рад, что вы решили учиться в нашей академии. Когда-то и ваш отец висел у меня за спиной. Нам потом пришлось убрать». Он поджал губы, немного подумал, оставившись перед собой, затем улыбнулся мне. «Вы пришли ко мне по делу? Я бы хотел ставить машину поближе к академии. Есть ли возможность парковаться хотя бы в ряду «Б»?» «Конечно, есть. Было бы желание», — подмигнул он мне. «Вы можете стать старостой группы, например». «Что входит в обязанности старосты?» «Все организационные вопросы, связанные с вашими однокурсниками. Отмечайте посещаемость, оповещать об изменениях в расписании, составлять различные списки, заполнять заявления, доносить информацию от преподавателей». Принялся перечислять он, постукивая пальцем по столу. следить за дисциплиной, решать конфликты, следить за соблюдением правил и...» «Все ясно», — прервал я его. «Нет, на такое точно подписываться не буду. Просто нянька какая-то, а не староста. Есть еще варианты?» «Да, для вас есть кое-что особенное». Он загадочно улыбнулся. «Я в курсе о ваших результатах вступительного экзамена. Также знаю о том, что произошло в оранжерее. К тому же до меня доходили кое-какие слухи из старшка. То, что я вам хочу предложить, недоступно для других студентов-первокурсников. Да и второкурсников тоже». «И что же это?» — заинтересовался я. «Профессор Щавелев является руководителем экспериментальной группы, занимающейся разработкой и исследованием новых лекарственных препаратов. Я могу вас порекомендовать». «И мне можно будет парковаться в ряду Б?» — на всякий случай уточнил я. «Верно. После того, как вы будете официально членом этой группы, я выпишу вам разрешение». «Хорошо. Как мне вступить в эту группу?» «Найдите профессора Щавелева и обсудите с ним это. Обязательно скажите, что я вас рекомендовал. Он, конечно же, перепроверит, но это не должно иметь значения». «Понял, спасибо». Я встал и направился к двери. «Александр!» — окликнул он меня. «Как Дима?» «Идет на поправку». «Ясно. Передайте ему привет. Если он решит заняться преподаванием, то двери нашей академии для него всегда открыты». «Передам», — кивнул я и вышел из кабинета декана. Где искать Щавелева, я не знал. За столом, на котором стояла табличка с его именем, никого не было. Я снова подошел к той девушке за стойкой. Она усердно щелкала по клавишам, набирая очередной приказ. «Не подскажете, где может быть профессор Щавелев?» «Смотрите по расписанию», — кивнула она на доску, на которой висели расписания у всех четырех курсов. «Если занятий у него сейчас нет, то ищите в лабораториях или в оранжереях. Я же хотел пробежаться по расписанию, но тут меня окликнули». Неожиданно, но это был сам Щавелев. «Александр, вы здесь! Но занятия у первого курса уже давно закончились. Надеюсь, у вас не возникло проблем?» «Здравствуйте, Олег Николаевич. Проблем нет. Декан посоветовал попроситься в вашу экспериментальную группу». «О, это отличная идея! И почему она мне самому в голову не пришла?» — оживился он. «Мне как раз нужны люди. В новгородской аномалии нечаянно обнаружили новый вид монороса и отправили к нам для исследования. Я как раз пришел оповестить об этом декана. Подождите меня в коридоре. Пойдем в лабораторию». Я вышел в коридор и снова чуть не столкнулся с людьми в белых халатах. И чего они мечутся туда-сюда? «Эй, ребят, гляньте, а это не Филатов случайно?» Парень из толпы указал на меня пальцем. «Похоже, что он», — ответили ему. «Слышь, Филатов, я на твоем месте из дома носа не показывал. Из-за тебя такие уважаемые люди пострадали. Гнида ты!» Я уже хотел подойти к этим недолекарям и проучить языкастого, но тут из деканата вышел Щавелев и, махнув мне рукой, двинулся к лестнице. «С деканом я все обсудил. Сегодня же официально принимаю вас в свою группу», — с довольным видом сказал он. «Хорошо. А разрешение на парковку я когда смогу забрать? Вообще-то я ради нее все и затевал». «Думаю, завтра будет готово». Мы спустились на подземный этаж и подошли к лаборатории номер один. Профессор открыл ключом дверь и зашел первым. Похоже, все лаборатории делали по единому плану. Даже приборы и посуда стояла там же, где и положено. «А вот и наш подарочек из аномалии!» Олег Николаевич подошел к коробке, открыл ее и вытащил полупрозрачный контейнер, в котором виднели зеленые листья. «Наденьте маску и перчатки!» — велел он. Безопасность прежде всего, особенно при работе с неизвестными ингредиентами. Для распознавания эфира маска мне точно не нужна, поэтому я надел ее так, чтобы нос остался открытым, и подошел к профессору. «Ну что ж, приступим!» Он щелчком открыл контейнер и откинул крышку. Я втянул носом эфир и с силой оттолкнул Щавелева от стола. «Назад, берегись!»